И так раз за разом, минута за минутой, девчонки танцуют в ложе, я любуюсь, народ зажигает на трибунах, я шизею, ребята творят на поле, я тащусь, и все это футбол, да это футбол. В итоге судья не выдерживает, и ровно на 90-й минуте, тоже похоже немного пританцовывая, дает свисток. Все, матч окончен, в танцевальном ритме, и все встали, в некотором недоумении, с разными мыслями. Вот это мы зажгли, думают девчонки, стоя в центре ложи и глядя то на меня, то друг на друга. Вот это мы поболели, думают зрители, все еще немного пританцовывающие на трибунах. Вот это мы сыграли, думают ребята, обеих команд причем. И чего вы так все время не играете, думают тренера. Вот это сила танца и красоты, красоты танца и женщины. Думаю я и сгребаю своих девчонок в одну кучу с мыслью: мои, не отдам. А тут еще и стадион вновь грянул. Спасибо, чемпионы, вперед. И опять начинается похоже, болельщики снова заводятся. Второй тур танцев на трибунах, уже полностью самостоятельно. Но все-таки успокоились, затихли. Ребята уходят с поля, болельщики тоже расходятся, и только табло все еще показывает. Нефтяник Баку 1-0, Динамо Тбилиси. И мы тоже пошли вчетвером и в обнимку. По пути нас перехватывает главный, укоризненно качает головой, а потом выдает: Дан, это было что-то, я такого еще не видел, и ведь просто танцевали и все, и такой эффект, говорит он, а я киваю и пожимаю плечами, потом показываю на девчонок и как бы говорю: женщины и красота, это страшная сила и прекрасная, нам ли с ними бороться, лучше мы сразу сдадимся на милость победительниц, это ведь так приятно. И он кивает головой, показывая, что понимает, все понимают, а потом говорит: короче, бери девчонок в охапку и дуй на дачу, и чтобы до завтрашнего вечера, я тебя не видел, ночью самолет, летите в Москву, с ребятами, на матч сборной, а пока отдыхай и в город не суйся, если 2 миллиона затанцуют, кто знает, чем все закончится, захватите Иран случайно, потом извиняйся. И ушел, с этой глубокой мыслью, обдумывать наверное, и мы тоже, ушли, а потом уехали, в Мардакяны, конечно, сказали отдыхать, будем отдыхать. 24 апреля 1988 года, воскресенье, Мардакяны, 10:00-18:00. Ну вот я и в родных уже Мардакянах, исполняю распоряжение начальства, сидеть и не отсвечивать. Думаю я со смешком, культурно сидя на веранде, смотря на живописные виды каменного городка, открывающиеся передо мной и ожидая, когда же наконец проснутся мои девчонки. И как всегда в минуты праздности в разум лезут всякие мысли. Да, неплохо вчера матч посмотрели. Что там творилось? Это что-то с чем-то. Все-таки недооценивают у нас силу красоты. Вот она вчера проявилась и вон как оно все проявилось. Фантастика, это просто фантастика. Девчонки, так заводят девчонки. И я просто улыбаюсь этим мыслям. Потом оборачиваюсь на дверь, нет, пока никого нет, спят, устали, сперва танцы, потом тоже. Снова улыбаюсь я своим мыслям и воспоминаниям, все-таки хорошо, что я сюда попал. Вторая жизнь, хорошая, богатая на эмоции и события, счастливая, с настоящими людьми, окружающими меня, наверное, такая, о какой я всегда и мечтал. И вот теперь она появилась и я тоже, ее постепенно выстраиваю под себя, доводя до нереального идеала. Но ведь мы рождены, чтобы сказку сделать былью. А если не так, то зачем все это? Вся эта жизнь, и поэтому я и рисую эту жизнь, делая ее сказкой. Для себя, для своих девчонок, для своих близких, родных, знакомых, земляков и сограждан. И понемногу получается. Больше улыбок, больше счастья, больше радости. Но чтобы так и продолжалось, надо не останавливаться, ни на секунду. Каждое мгновение меняя все к лучшему. Как там было? Прибалт, который признал, что в сильной стране лучше вместе. Грузины, которые играли, наслаждаясь тем, что они делают. И никто не вспоминает о псевдопоиске национального самосознания. Оно ведь или есть, или его нет. Что его искать? Но останавливаться нельзя, и мои мысли о местном варианте Аякса или Бенфики уже доведены до руководства клуба и спонсоров, которые, как я подозреваю, не совсем спонсоры. И они согласились. Начинаем этот процесс с лета, с меня обещание курировать. Верят они мне и видят, что те фамилии, которые я подкидываю им, стреляют. Те методики, о которых подсказываю, работают, а те закономерности, на которые намекаю, проявляются. Вот и прислушиваются, понимают, что камешки начинают разгонять лавину. И у нас еще появляются те самые камешки, которые впоследствии могут дать фантастический результат, если все правильно сделать. И это первые ласточки, по кому уже идут переговоры. Игорь Ледяхов из Ростова-на-Дону, Мирджалал Касымов из Ташкента, Олег Веретенников из Свердловска, Валерий Есипов из Курска. И это только первые ласточки. И местные ребята подтянутся. Тут всегда было хорошо с фланговыми игроками линии атаки, защиты и полузащиты. А вот игроков центральной зоны надо было искать. И сейчас мы начнем этим заниматься заблаговременно. Так, как и действуют клубы-доноры. Команда засветилась, чемпион. Тренер умный, технику здесь ставить всегда умели. Так что все должно получиться, под моим контролем, конечно. И раздаются такие знакомые легкие шаги. У классика было легкое дыхание, немного скандальное. У меня легкие шаги, просто красивые, и то, что их оставляет, тем более. И вот дверь открывается, и сразу три очаровательные заспанные мордашки появляются в проеме. Блондинка, шатенка и темненькая. Очаровашки. Думаю я, а они окружают и подкрадываются, пританцовывая. Я открываю глаза и улыбаюсь Свету, Миру, Любви и моей Моле, Лене и Наташе. Привет, любимые. Чего не спите? Неужели не устали? Олька первая прыгает на колени, довольно тянется и за поцелуем тоже, почти мяукает и отвечает. Ты меня бросил, соблазнил, не помню сколько раз и злостно бросил под утро, а мне холодно и согреть некому. Я смеюсь, обнимаю ее и целую, отвечая. Милая Оленька, я просто не хотел мешать столь сладкому сну, такой очаровашке. Она улыбается в ответ и говорит: ладно, прощен. Потом показывает язык подругам и заявляет: я опять первая, и вообще господин назначил меня любимой женой. И убегает со смехом. Во избежание ненужных конфликтов, я сперва сажаю обеих оставшихся прелестниц на колени, целую и заявляю: у меня все вы любимые и по степеням не различаетесь. А они на это довольно урчат, и Наташка заявляет: ладно, прощен три раза и будешь должен. Я умываться. Еще поцелуя и умчалась, снова пританцовывая. Понятно, кто инициатор танцев. Думаю я и еще. Странная логика, прощен, но будешь должен. Но я, кажется, понимаю, о чем она, и совсем не против, готов и больше задолжать. А Ленка уже практически разлеглась на мне, щекочет своим волосами мне лицо, прижимается и довольно говорит: а все равно самая умная и продуманная. Пока они умываются, я могу поваляться на такой шикарной подушке. И тут же показывает, что она имеет в виду, потом спохватывается и добавляет: я, кстати, тоже прощаю три раза, или четыре, не помню, забывчивая стала. Надо напомнить, закрепить, так сказать, так что тоже будешь должен. Снова целуется и все-таки убегает умываться, а я улыбаюсь ей вслед, а потом снова улыбаюсь, уже в ответ вернувшейся Ольке. Что убежали эти вертихвостки? Смеется она, поудобнее устраиваясь у меня на коленях, а потом добавляет: не помнят они, понимаешь, зато я помню, громкие они, да и я не лучше. Так что не буду отставать от коллектива, тем более говорят, в большой семье нельзя щелкать клювом. И так что ты тоже прощен, традиционно, три раза, и будешь должен, но тут я гуманно, сколько сам захочешь, столько и будешь должен. И снова смеется, добавляя в полголоса: хитрая все-таки я, знаю же, что ты жадный, до любви, конечно, и не остановишься. Вот видишь, как сформулировала. Видно, гены играют, те самые, богоизбранные. А я обнимаю ее, целую, прохожусь руками по всему интересному. Привычно отмечаю полное отсутствие каких-либо препятствий исследования под легким халатиком и отвечаю: ты моя любимая, вы мои любимые, с вами невозможно остановиться, просто нереально. И мой взгляд ловит ее голубые глаза, в которых тонет без остатка. Любовь она такая, остатков там нет. Глава 13. Мы так, посмотрите обратно. 27 апреля 1988 года. Среда. Прага, Чехословакия. 20:00-16:00. Да, очередной контрольный матч и теперь с чехами. Думаю я, стоя в центре поля и тут же поправляюсь. И словаками, конечно, короче, чехословаками. И удовлетворенно смотрю на трибуны. И новые мысли лезут в голову. Чехословакия, Прага. Хорошая страна и хороший город. Промышленный центр и древняя история. У них, конечно, на каждом шагу чувствуется влияние Европы и особенно Германии. Ну, недаром же и Чехия, и Словакия, столько лет была в составе Австрийской империи. И команда у них тоже моментами бывает сильная. Правда, сейчас не очень, но посмотрим, как сыграется нам сегодня. Стадион небольшой, у них тут вообще интересно, нет стадионов больше, чем на 25 тысяч человек, но зато заполняемость стопроцентная. Думаю с улыбкой я, все еще глядя на те самые трибуны. Судья привычно что-то обсуждает с помощниками, а я погружаюсь в размышления. О футболе, конечно, о футболе. Валерий Васильевич, похоже, проводит последние проверки состава перед началом Евро. И сегодня на поле у нас целый десант с юга. Четверо в основе нас, добавился еще и Ширинбеков, составивший пару Михайличенко. А в остальном все привычно, все на своих местах. Латин. Рац Заваров Добровольский. Ширинбеков Михайличенко. Демьяненко Панчик Кузнецов Бессонов. Досаев. Но во второй половине матча будут замены, согласовано 4 плюс травмы. Так что проверка будет по полной. У нас все ясно с составом, а вот что с чехами. Команда загадка, думаю я, и появляются разгадки. Любопытная команда, не слишком известная по именам, но потенциал есть. Игроки габаритные, особенно в центральной зоне. Команда играет с парой центральных защитников и таким же количеством опорных хавов. Причем из 4 игроков, трое имеют рост под 1,90 м и еще один чуть ниже. Оставшиеся 2 полузащитника, хотя и располагаются формально на флангах, но тяготеют к игре в центре, и тоже не мелкие. Вообще, похоже, единственный в команде игрок с ростом меньше 180 сантиметров, это Гашек. И пара форвардов, выдвинутых вперед, тоже склонна к комбинационному футболу. Такая вот парадоксальная команда, атлетичная, но любящая комбинировать. И играющая по универсальной схеме 4-4-2, без ярко выраженных форвардов и фланговых полузащитников. Универсализм, похоже, правит бал. Ну а по персоналиям, схема такая. Грига Кнафличик, Вейс Кубик Немичик Гашек, Вейл Кахованец Строка Капка, Костельник. Матч будет, похоже, непростой. И очередной взгляд падает на трибуны, на соперника и на партнеров, стоящих рядом. Ну что, Александр, зададим им жару? Спрашиваю я Заварова, а тот улыбается и отвечает. Постараемся, главное, чтобы не затоптали. Смеется он, оглядываясь на возвышающихся над ним на голову чехов. Ничего, у нас есть Олег и Олег, они сами кого хочешь, затопчут, если что. Смеюсь я в ответ, и тут же включается Ширинбеков. А, что, вы мне пальцем покажите и отойдите подальше, чтобы ненароком не зацепить. Не остается в долгу он, и уже смеется половина нашей команды. Хорошее настроение, залог успеха. Думаю я, и матч начинается. Чехи разыгрывают с центра и пошли давить. Перепасовки, комбинации, попытка захвата инициативы. Все-таки чувствуется у них в характере и манере игры влияние немцев. Долго вместе были, вой прониклись видно. Понимаю я, и мы начинаем свою игру. Постепенно перехватываем инициативу, начинаются отборы в центре и мгновенные переводы на фланги. Физически мы им не уступаем, а в организации игры и технике явно превосходим. И вот Олег Ширинбеков отбирает мяч в центре и пасует Заварову. Саша мгновенно разбирается с парой чехов и отдает мне. Я одним движением, с разворотом через спину уходу от своего и помчался. Чешский защитник проиграл мне рывок, и мы выскочили 3 в 3. Я, Раций Добровольский, против троицы чехов. Игорь Добровольский делает рывок по диагонали в штрафную, и я тут же отдаю ему. Он вроде проскакивает мяч, но неожиданно пасует пяткой, назад за спину, на ту точку, откуда только что прибежал. А я понял его замысел и как раз туда и открылся, на правый угол штрафной. Защита запуталась, один стережет Раца и оказался вне игры, второй ушел с Добровольским, а третий не успел накрыть меня. И я оказываюсь практически один на один с вратарем. Аккуратный удар низом и в правый угол, и вратарь не успевает среагировать. Это гол. Думаю я и оглядываюсь на табло, а там уже гол. Латин, 10, СБ, России, 19 мин гол, 1-0, мы ведем. Как-то лениво размышляю я, и мы неспешно возвращаемся к центру поля. Матч продолжается, чехи, ребята упертые, и они пытаются наладить свою игру, а мы пытаемся убежать в контратаке. И пару раз у нас это получается. Но сперва Добровольский промахивается с линии штрафной, а через несколько минут Михайличенко с десятка метров попадает во вратаря. Хозяева отметились одним моментом. После розыгрыша штрафного, наши ребята не справились и опасно бьет головой Грига, но не в створ, и мы играем дальше. Ширинбеков в очередной раз отбирает мяч в центре и отдает направо, Добровольскому, а то замечает мой рывок и следует передача за спины защитникам хозяев. И снова забег на скорость. Они проиграли, и я на мгновение опережаю защитников, выскакиваю в штрафную и бью в девятку. Чешский вратарь даже и не дернулся, и это уже 2-0, заявочка на победу. Думаю я, и табло, наверное, со мной согласно, раз показывает. Гол Латин, 10, СБ, России, 38 мин гол. Но матч продолжается, чехи по-прежнему пытаются что-то сделать, мы обороняемся и огрызаемся. Сегодня такая модель игры у нас, и перерыв. Мы уходим в раздевалки, а там подходит мэтр и выдает: ребята, все хорошо, сыграли неплохо, теперь отдыхайте. Вместо Ширинбикова, Добровольского, Михайличенко и Латина, после перерыва выйдут Яковенко, Литовченко, Протасов и Биланов. И ушел, а мы остались. И замены сразу после перерыва. В СБ, России замены. Вместо Ширинбикова, 7, Добровольского, 8, Латина, 10 и Михайличенко, 11 играют Яковенко, 14, Литовченко, 15, Протасов, 20 и Биланов, 21. Я на скамейке, смотрю и думаю. С игры снимается тройка из Нефтяника, убирается атакующая связка Добровольский, Латин, меняются оба опорных Хава. И в целом, у нас трансформируется игровая схема с 4-2-3-1 на 4-1-3-2. Биланов, Протасов, Рац, Заваров, Литовченко, Яковенко, Демьяненко, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Досаев. И метр явно проверяет возможности еще двух игровых связок: Заваров, Биланов и Литовченко, Протасов. Неплохие у нас ресурсы получаются. Целых 3 сыгранных связки игроков, способные доставить огромные неприятности сопернику. Причем они разные. Мы с Добровольским, любители повыдумывать, обмануть, раскрутить маховик игры в неожиданный момент. Заваров с Биланов, любители напрячь, заставить бегать и хвататься за голову с криками. Так не бывает. А вот Литовченко, Протасов, пара более прямолинейная. Тут скорее отдал и забил, сбросил и ударил. 3 разные пары атакующих игроков и нелегкий выбор у нашего главного тренера. Будем надеяться, что он сделает правильный выбор. И матч продолжается. По-прежнему внешне равная игра, только вот на момент хозяев мы отвечаем 3. Попытка дальнего удара, кого-то из чехов и в ответ Яковенко и Литовченко бьют издали. Не попали, на вратаря напрягли. А затем и Протасов замыкает фланговый прострел Раца, но вратарь на месте. И, как всегда, не забиваешь ты, забьют тебе. Думаю я, уже глядя на мяч в наших воротах. Как всегда, неожиданно, а они бывают ожидаемые, пропущенные то мячи. Вот и сейчас, навес в штрафную, и там потеряли не такого уж и высокого волка. А он выскочил за спины наших защитников и ткнул мяч головой в сторону ворот. Гол. Нам гол. Понимаю я и понимает это табло, высвечивая, к радости, местных болельщиков знакомую фамилию. Гол Вилка, 5, СБ. Чехословакии, 61 мин гол, 2-1. Сократили разрыв хозяева, думаю я, в ответ на все это. А матч продолжается, и мы постепенно перехватываем инициативу. Биланов начинает убегать, Заваров вновь лезет в обводку, Литовченко ищет передачами своего друга и партнера, Протасова, а то старается забить. И чехи все меньше и меньше начинают думать об атаке, и все больше о том, чтобы не влететь крупно. Им это почти удается, но только почти. Мы все-таки дожимаем. Литовченко находит в штрафной, передачей, Протасова, а тот в касании и с разворота бьет в сторону ворот. И попадает в ворота, а не во вратаря. Удар вышел сильный, и вратарь хозяев не успел среагировать. Гол. Удовлетворенно думаю я. Гол. Расстроены болельщики. И только табло все равно, он всего лишь показал фамилию игрока, забившего мяч. Гол. Протасов, 15, СБ, России, 81 мин гол, 3-1. Это уже победа, почти победа. Размышляю я, и со мной, видимо, согласны наши ребята, успешно засушивающие концовку игры и хозяева, не стремящиеся уже особо ни к чему. Так матч и заканчивается, еще несколько минут и все. Финиш, финальный свисток, судьи и команды уходят в раздевалки, а болельщики расстроенно смотрят на табло. СБ, Чехословакии, 1-3, СБ, России. Но, наверное, понимают, проиграть с таким счетом чемпионом мира совсем не зазорно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Думаю я, уже заходя в раздевалки, и тут же добавляю, про себя, конечно. А с другой стороны, мне все равно, у меня сейчас куда более интересные дела намечены. 27 апреля 1988 года. Среда. Прага, Чехословакия. 23:00-16:00. Прага. Прага. Думаю я, стоя на площади и ожидая милую Нессу, и новые мысли приходят в голову, формируя новые впечатления. Красивый старинный город, да и люди неплохие. Но в первую очередь, конечно, виды и атмосфера. Все тоже застывшие в своем величии средневековье, конечно, осовремененные, но все равно что-то чувствуется. В этих старинных домах, улочках, мощеных дорожках, в самом воздухе. Что-то такое, неуловимо старое и красивое, в чем-то даже сводящее с ума. И надо признать, что есть общее, в тех городах, что я уже успел посетить за последнее время. Марсель, Сан-Себастьян, Берлин, Мехелен, Бергамо и вот теперь Прага. И кстати, в этот ряд можно смело включать и Вильнюс. Все-таки недаром, во всех временах, Прибалтику у нас называли почти Европа. Несомненно, общее есть. Сходные домики, сходные улицы, чем-то похожие люди. Но везде есть и свое, отличное от всех. Единство и борьба противоположностей прям. И все-таки, Европа едина и она другая, чем мы. Но это не повод быть врагами, совсем не повод, ни для них, ни для нас. И вот я, русский, сейчас, стою в самом центре Праги, бывшей части, бывшей Австрийской империи, и жду свою французскую любовь. А потом мы пойдем гулять по тем самым старинным улочкам Праги, посмотрим на поющие фонтаны, посидим в чешском ресторанчике и отдохнем в чешской гостинице. Это и есть жизнь. И с этими мыслями я оглядываюсь по сторонам. Староместская площадь, она и правда, одно из красивейших мест Праги. Невероятный вид ей придает возвышающаяся изящная громада ратуши. Сама площадь тоже производит впечатление, особенно в вечерней подсветке. Романтика. И люди, гуляющие вокруг, тоже навевают то самое романтичное настроение. А еще больше его навевает видение белокурой девчонки, уже показавшейся из дверей гостиницы. Ну да, я же не просто так тут стою. Думаю я со смехом и продолжаю свою особо умную мысль. Несса просто очень правильное место выбрала для проживания. Староместская площадь. Тут все рядом. И та гостиница, в которой я снял номер на ночь, тоже. Она нас ждет. Я, как всегда, стараюсь быть продуманным и независимым. Пусть и часто формально. Ну знаю я, что меня пасут, а и ладно, меньше проблем. И я шагаю навстречу ей. Сегодня я более цивильно одет, никакой металлической символики. Обычный крупный парень, в джинсе и кожанке, обнимает прелестную хрупкую девчонку, в мини и тоже джинсе. «Привет, милая», говорю я, улыбаясь, и тут же обнимаю ее, продолжая свою мысль. «Тебе не холодно? Очень легко одета. Все-таки не лето. Видишь, почти стихи вышли». Смеюсь и одновременно беспокоюсь я, уже целуя сладкие губы. Она улыбается в ответ, охотно отвечает на поцелуи, еще теснее прижимается ко мне и говорит: «С тобой нет, никогда не холодно, но меня не проведешь». Я вижу, как зябко она подергивает плечами, и понимаю: милая Несса, в своем стремлении произвести на меня впечатление, немного не рассчитала, и это надо исправить. Сперва, переодев потеплее, а после и иными способами. И я тут же тяну ее в сторону замеченного неподалеку магазинчика, который на удивление еще работает, и там в темпе вальса переодеваю ее в более подходящий наряд из джинсов, свитерка и почти теплой курточки. Но смотрится она просто сногсшибательно во всем этом. Расплатился, получив серию поцелуев от растроганной всей этой заботой Нессы и град задумчивых взглядов от продавщиц, вполне понявших, почему я затащил девчонку к ним и заставил переодеться в одежду по погоде. И мы рванули продолжать задуманную развлекательную программу, предварительно закинув старую одежду Нессы в ее гостиницу, оставив пакет у портье. Как всегда, небольшие чаевые решают все вопросы. И прогулка продолжилась. Следующая точка – Кашшиковы фонтаны. Непроизносимое название и прелестное место, куда нас привезло пражское такси. На самом деле недалеко все это, рядом почти четверть часа, и мы уже на месте, любуемся этим невероятным зрелищем. Поднимающиеся и вновь опадающие струи фонтанов в романтичной подсветке и сопровождаемые классической музыкой. Впечатляет, очень даже впечатляет. Думаю я и прижимаю к себе свою милую француженку. Да, еще и настраивает на определенный лад, смеюсь я и похоже, что вслух, потому что Несса присоединяется ко мне, негромко смеется, потом тянется целоваться и шепчет прямо в губы: «Тебя все настраивает на этот лад, ты по-моему, постоянно настроен». Я обнимаю ее и шепчу трагическим шепотом: «Ты меня раскрыла, милая, я мутант, как настроили в детстве, так теперь и хожу постоянно, настроенный». Она снова смеется и отвечает: «И хорошо, мне нравится. Нам нравится, оставайся таким подольше». А вот на это уже ответ не нужен. К чему слова, тут дела покажут. И снова поцелуи, в отблесках разноцветных водных струй, в отголосках чего-то проникновенно классического. Навевает, явно навевает. Думаю я и тут же добавляю, теперь про уже себя, но это позже. И я предлагаю, обнимая ее, пойдем посидим где-нибудь, перекусим чем-нибудь вкусным и неполезным, а потом. Она смеется в ответ и произносит, с томным придыханием, особенно мне нравится, потом. Но пойдем перекусим и посидим, пока, посидим. И снова поцелуи, бесконечные поцелуи, а может ли быть конец у любви и счастья? Нет, если это настоящая любовь, которая непременно ведет к счастью. Кто-то говорил, зачем нужна дорога, которая не ведет к счастью, а скажу по-другому, зачем нужна жизнь, которая не ведет к любви, и зачем нужна любовь, которая не ведет к счастью. У нас, к счастью, все это уже есть и много, очень много, и мы идем на поиски чего-нибудь съестного, и довольно быстро находим ночной ресторанчик на почти соседней улочке. Заходим, располагаемся за столиком и снова в обнимку. Все время в обнимку, просто тянет и не отпускает. Улыбающийся официант протягивает меню, но я отказываюсь и сразу делаю заказ. Я продуманный, и Несса улыбается на это, она уже знакома с такими фокусами. И следует классический для Праги заказ. Любезный, говорю на английском я, и официант кивает, в знак того, что он вполне воспринимает подобное общение, а я продолжаю: нам колбасок, пожалуйста, разных, жареных, конечно, и на двоих, соусов к ним и пиво светлого. Ну и на десерт, тордильник с мороженым. Официант принимает заказ и исчезает, чтобы вновь объявиться через очень короткое время, уже с заказом. Оперативно, думаю я, вполне оперативно. И мы занялись дегустацией. Пиво под колбаски, пошло шикарно. Колбаски под пиво не хуже. Повара, похоже, тут учились у грузин, все вкусно, но чем больше ешь, тем больше хочется пить, а чем больше пьешь, тем больше разгорается аппетит. Восхитительно все, просто восхитительно. Думаю я и тянусь к Нессе, обнимаю ее и целую, минуту за минутой. «Тебя тоже потянуло?» – спрашивает она, глядя мне прямо в глаза. Я киваю и подзываю официанта. «Рассчитайте, пожалуйста, и можно еще пару порций тортильника с мороженым с собой?» Тот кивает. «Все, как обычно, любой каприз за ваши деньги. И это правильно, это по-нашему». Думаю я и расплачиваюсь, забираю сладости, Нессу, которая еще большая сладость, и удаляюсь для дегустационных. Впрочем, сладость жаждет дегустации ничуть не меньше меня. Глава 14. Москва, приехала в гости и шопинг для любимых. 3 мая 1988 года. Вторник. Баку. 18:00-20:00. Ну вот, уже 9-й тур чемпионата, и к нам в гости приехал сам Спартак. Думаю я, стоя в центре поля и глядя на старых знакомых. И вновь мысли. Мы и они вновь в лидерах. И снова выяснение, кто сильнее. В прошлом сезоне, именно после матчей со Спартаком, мы сперва окончательно закрепили за собой первое место в таблице, а потом и оформили свое чемпионство. И сейчас, в 9-м туре, за месяц до начала Евро, снова нужно подтвердить законность своих претензий на высокие места. И кто для этого лучше подойдет, чем легендарный Спартак? Взгляд падает на трибуны, а там яблоку негде упасть. Стадион набит до упора, а может и больше. Уж полсотни тысяч то точно есть, а может и все 60, разные чудеса случаются иногда во вместимостью. А на трибунах уже растянуты транспаранты с уже привычным. Нефтяник чемпион вперед. И потихоньку заводятся барабаны, кто-то уже пританцовывает, а голову лезут мысли. Я на зрение не жалуюсь, и погода хорошая, тепло. И на трибунах тоже тепло. Я различаю девчонок, стоящих в пролетах рядов и довольно легко и ярко одетых. Неужели мы открыли новую форму боления за свою команду? Если они сейчас, с началом матча, запустят на барабанах ритм, а девчонки начнут вытанцовывать, а они это умеют, это будет что-то. Тогда надо будет и на Евро озаботиться, подкинуть идейку комитетчикам, они то курируют фанатское движение. И я думаю, быстро найдут группы поддержки из красивых девчонок, готовых часами танцевать на стадионах. Это будет что-то. Ох, чувствую я, Европа снова вздрогнет от русских в Германии. Я киваю на трибуны Игорю Пономареву и говорю: ну что, Игорь, видишь, что готовится на трибунах? Нам, по-моему, проигрывать вообще уже нельзя. Он кивает в ответ и произносит: да, ты прав, Дан. Высоко мы прыгнули, но падать не собираемся, мы еще полетаем. А рядом стоящий Юнис Гусейнов добавляет: красивые девчонки, с ними летать хорошо. На нас нападает смех, А тут еще добавляет огня машалла. Да за таких красавиц, я весь матч, без остановки, бегать буду. Да ты и так, без остановки бегаешь. Смеется в ответ Олег Шеренбиков, и тут судья начинает на нас посматривать, но пока не решается начать матч. Еще есть время, и я начинаю привычный ритуал. У нас сегодня на поле практически все сильнейшие, и состав получился хорошо сбалансирован. Высокий центр защиты и опорник сбалансированы легкими флангами. В нападении сегодня связка маленькие и большой, но оба быстрые. И кончено великолепный дирижер, уже готов взять игру в свои ноги. Ну, а формально игровая схема у нас такая. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Шеренбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Упрощенно говоря, 4-1-3-2. Ну, теперь надо играть и выигрывать. И тут же идет информация по гостям. У москвичей опять заморочки с составом, Бисков все в поиске похожи. Команды пытаются выстроить игру с тремя высокими центральными защитниками, парой крепких опорников перед ними, двумя выдвинутыми форвардами и тройкой креативных игроков, чуть глубже. В целом получается высокая концентрация игроков в центре поля и фланговая игра силами атакующих футболистов. Де-факто вся команда оказалась разделена на две группы игроков. Пятерка линий атаки и столько же линий защиты. Похоже на схему 3-2-3-2. Ну а по персоналиям, схема такая. Родионов, Шмаров, Черенков, Пасулька, Мостовой, Шалимов, Хидиетуллин, Бубнов, Суров, Капустин, Досаев. Интересное нововведение, но посмотрим, что из этого выйдет. И судья свистит начало матча. Все мы начали, и они тоже. Сразу становится видно, что спартаковская схема во многом заточена под противоборство с нами. Насыщенная центральная зона не дает нам разогнаться, и пока они вполне успешно справляются. А у нас, похоже, не хватает игроков в центре, чтобы противостоять их комбинационной игре. Черенков и Мостовой постоянно смещаются в центр, создавая там численное преимущество. А учитывая их уверенную игру в пас, все становится не слишком приятно. И начинаются опасные звоночки. Шмаров играет на опережение, после прострела Мостового, и только чудом не попадает в наши ворота. Немного позже, опасно врывается в нашу штрафную, Родионов, но Панчик успевает выбить мяч у него из-под ног. Мы тоже не остаемся в накладе, и сперва я промахиваюсь с 15 метров, а позже Ахмедов попадает в штангу, замыкая прострел Гусейнова. И все-таки москвичи забивают. Затяжная атака, наши не успели перекрыть всех перед штрафной, и потерялся Пасулька, который мгновенно сориентировался и ударил с линии штрафной. Житков был закрыт своими и чужими и увидел мяч уже в воротах. Гол. Это гол. Думаю я, глядя на явно расстроенных таким началом ребят. А табло немедленно сообщает всему стадиону фамилию москвича, забившего нам. Гол. Пасулька. 7. Спартак Москва. 30 мин. Гол. 1-0. Нам забили. Думаю ей тут же добавляю. Неприятное начало, но надо играть. И я начинаю заводить болельщиков, взмахи руками, ви они понимают и поддерживают. Вновь барабаны, вновь затанцевали девчонки, вновь на поле летят наши речевки, а по трибунам идут волны. Все завелись, с улыбкой понимаю я, и мы тоже завелись. Не получается через центр, будем рвать фланги, и мы перестраиваем игру. Я в одиночку выдвигаюсь вперед, а наша легкая тройка разлетается по флангам, принимая передачи от Пономарева и разрывая оборону спартачей. Те откровенно не справляются, проигрывают на флангах, и иду передачи в штрафную, где я и москвичи. И вот прострел Добровольского, я перепрыгиваю Бубнова и Суровой как в тире, ударом голову, кладу мяч в дальнюю от Досаева девятку. Забил, думаю я, табло вполне согласно и показывает стадиону. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 44 мин. Гол, 1-1, сравняли. Новые мысли зарождаются у меня в голове, а на стадионе зарождается очередная волна безумия. Барабаны набирают скорость, ритм бьет нервы, девчонки того и гляди выпрыгнут из своих, почти ничего не скрывающих костюмов. Карнавал, натуральный карнавал. Понимаю я, и тут же мы показываем, что это такое. Снова пас слева, Добровольского, мяч идет мне за спину, но я разворачиваюсь, подпрыгиваю, валюсь на спину и бью ножницами через себя. Снова девятка и снова гол, красавец. Судья не решается свистеть опасную игру и отменять такую красоту. Это гол, думаю я. Табло тут же сообщает всему стадиону фамилию автора подобного произведения футбольного искусства в стиле незабвенного Алика Мамедова. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 45 мин. Гол, 2-1. Мы впереди. Понимаю я, и стадион уже по-моему немного сошел с ума. Девчонки обнимаются и целуются с фанами, танцуют уже все, и уже просто ревут барабаны. Судья не выдерживает и дает свисток на перерыв. Мы уходим немного отдохнуть, и даже главный лишь предупреждает о плане замен, ничего более не говоря. А мы просто сидим, а трибуны все еще танцуют. Но на второй тайм мы уже выходим с заменами. В команде «Нефтяник Баку» Россия замены. Вместо Ахмедова, 11 Гусейнова, 8 играют Касумов, 15 Пятницкий, 14. Игровая схема перестраивается. Мы явно укрепляем центр поля и будем пытаться продавить москвичей. Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Ширинбиков, Пятницкий, Арзаев, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Фактически у нас получается 4-2-2-2. И второй тайм начинается, и тут же пошли противоборства. Кто сильнее в этих схожих схемах? Наше преимущество ощущается, но как часто бывает, мы получаем мяч в свои ворота. Черенков играет в стеночку с Мостовым, потом сбрасывает мяч назад Шалимову, а то пасует верхом в штрафную. И там Шмаров переигрывает Федоровского с выбором позиций. Кивок головой и мяч в воротах. Житков не помог, но и винить его не получается. Удары головой вообще трудно берутся. И это гол. Опять нам забили. Думаю я, а табло уже показывает. Гол. Шмаров, 9. Спартак Москва, 75 мин. Гол. 2-2. Снова ничья. Понимаю я, и мы играем дальше. Но мы не сдаемся, и начинает реализовываться задумка нашего главного. Четверка хавов в центре, куда сместился и Добровольский, наконец связывает спартаковцев, и открываются фланги. А нашим крайкам, Вахабзаде и Аллавердиеву, только и дай возможность полетать по флангам, они любого измотают. И начинается: отобрали в центре, сбросили на край. Там Краик промчался и прострелил, а я с Касумовым на завершении. И высокие спартаковские защитники не справляются с этой простенькой схемой. Касумов бьет головой после прострела в Ахабзаде и перекладина. Стадион уже просто поет и танцует. Что-то близкое к ламбаде и самбе разыгрывается на трибунах. Аллахвердиев снова проходит и подает. Теперь уже я попадаю в перекладину. Бог пока хранит москвичей, но мы играем, а стадион болеет и по-прежнему танцует. И все-таки Бог любит троицу. Снова проход в Ахабзаде, подача, я замыкаю, и в этот раз мяч летит в ворота. Досаев не успевает, но успевает Суров и в акробатическом прыжке выбивает мяч уже из пустых ворот, рукой. И это пенальти и красная. Суров удален, а к мячу идет Пономарев. Он смотри на меня, но я качаю головой. Не бью я пенальти, нет, не бью. Мне одной комы хватило. Думаю я, Игорь понятливо кивает. Разбег, пауза и Досаев в одном углу, мяч в другом. Привычная картина для Игоря. И это гол. Думаю я, и табло согласно, оно совсем согласно. Гол Пономарев, 9, Нефтяник Баку, 83 мин, пенгол, 3-2. Мы снова впереди, и это почти победа. Понимаю я, матч продолжается, но все успокоились. Спартак не сильно пытается отыграть, опасаясь наших контратак, а мы просто доводим матч до победы. Проходит еще несколько минут, и звучит финальный свисток. Все, мы победили. Думаю я, стадион примолкает и выстреливает десятки транспарантов. Нефтяник чемпионы, вперед. И мы по-прежнему идем вперед. Нас, похоже, уже не остановить, а на табло, на радость болельщикам, остается. Нефтяник Баку 3-2, Спартак Москва. 4 мая 1988 года. Среда. Баку. 12:00:20. Сижу культурно на кухне своей совсем не маленькой квартиры в самом центре города, и что интересно, в гостях у моих девчонок. И очередные воспоминания и размышления. Ну да, я то сюда всю мою бакинскую троицу переселил, благо место позволяет. Шикарный подгон, конечно, сделали спонсоры еще почти в начале сезона. И главное, как аргументировали: с тобой, говорят, бороться бесполезно и перевоспитывать тоже. Ну а коли у тебя 5 девчонок уже, то все одно, тебе их в одном месте собирать придется, и хорошо бы, чтобы в родном городе такое место было, да чтоб недалеко от базы и стадиона. Все ради футбола. Вот и посчитали, как у нас принято, примерно 6 человек, по максимуму, и 6 комнат, чтобы не толкаться. Я, конечно, отказываться не стал, мне по-быстрому вручили ключи и документы на квартиру. Я понимаю, что меня привязывают к городу и стране, но это и с моими планами совпадает. А немного позже я уболтал и девчонок, перевезя в итоге Лену, Олю и Наташу сюда. Вот и получается, что они тут живут постоянно, а я периодически появляюсь, почти в гости. Но весело, конечно, весело, хотя чаще я бываю в своей старой двушке, обычно не в одиночестве или мы всем веселым кагалом выдвигаемся на дачу в Мардакянах. Такая у меня жизнь, хорошая жизнь на самом деле. Размышляю о вечном я, попивая кофе на той самой кухне, а девчонки все еще спят. У меня время до завтрашнего утра, когда команда соберется на базе, начиная подготовку к очередному выездному матчу чемпионата. А уже вечером, того же четверга, вылет в Днепропетровск, где в субботу пройдет матч 10-го тура чемпионата страны. И это будет наш предпоследний матч перед выездом на Евро-88. А пока отдыхаем. Уже хорошо отдохнули и еще отдохнем. И вдруг, мне приходят в голову новые мысли и воспоминания. Как я классно одел тогда Нессу в Праге. Мечта поэта просто. А Машку в Москве тоже запомнилась. Ну так значит, крикнем ура новой традиции вперед, одевать девчонок, чтобы потом раздевать, конечно. Ведь зачем настоящий мужчина одевает своих женщин? Естественно, чтобы с особым удовольствием потом все это с них снять. Причем тут совершенно не важна цена вопроса и на самом деле нет зависимости. Если настоящее, и если у нас все по-настоящему, то все происходит не из-за подарков. Нет, все только по любви и желанию. Но это ведь тоже такое наслаждение, наверное, собственника, купить своей девушке что-то, а потом это что-то с нее и снять. Это непередаваемые ощущения. И мы так и сделаем, думаю, они совсем не будут против. А вот и первая ласточка. Решаю я, уже обнимая Наташку. Она сегодня первая проснулась и примчалась на кухню, за ароматом кофе и вкусом поцелуя, что собственно и получила немедленно. И уже сидит у меня на коленях, в легком халатике, почти ничего не прикрывающим, прихлебывает ароматный бразильский кофе и жмурится от удовольствия. И не поймешь, от чего больше: кофе, руки обнимающие тонкую талию, или губы целующие нежную шейку. Но все вместе это производит убийственное впечатление, просто сногсшибательное. Тут появляются и оставшиеся две, Оля и Лена, сегодня проспавшие. Но не будем мы их за это наказывать, думаю я. А Олька в наглую сгоняет Наташку с колен и сама занимает стратегическое место, получая свою порцию поцелуев. Чуть позже ситуация повторяется и Ленка, и вот уже все три мои красавицы, наглажены, приласканы и расцелованы, и сидят рядком на уютном диванчике. А я все так же на стуле, попиваю вечный кофе, смотрю на них и улыбаюсь. Потом собираюсь с мыслями и произношу: «Мои дорогие, любимые и неповторимые, у меня для вас страшная новость». И, на этих словах, я делаю трагическую паузу. А они тут же делают стойку, и Оля спрашивает, почему-то с томным придыханием: «Что, еще одна?» Я качаю головой: «Нет, милая, не угадала. Все еще хуже. Мы идем на шопинг, будем вас переодевать в соответствии с моим извращенными вкусами». Девчонки с интересом смотрят на меня, пытаясь сообразить, а где эти самые извращенные вкусы дают. И Наташка глубокомысленно произносит: «И», я смеюсь и отвечаю: «Ну, не настолько извращенные. Мои извраты – это джинсы в обтяжку, мини, маечки и тому подобное». Они немного разочарованно вздыхают, и тут до них наконец доходит главное. Шопинг, по-русски говоря, покупки. И шквал радости, обрушившийся на меня, едва не уносит меня обратно в спальню. Но я беру руководство процессом в свои руки и загоняю их завтракать, одеваться и на шопинг. Остальное потом, все потом, хотя и много потом, думаю я, с улыбкой глядя на радующихся девчонок. Спустя пару часов и десятки поцелуев, я уже паркую свой гелик на площади у знаменитого ЦУМа, и все пошли за покупками. Ну да, с улыбкой думаю я, сегодня все красиво, и потому мы идем в ЦУМ, а не на Кубинку. Немного пафоса тоже не помешают, иногда. Зашли и пошли, всей нашей тесной группкой по тем самым коридорам, переходам, лестницам и эскалаторам, среди ярких витрин, позолоты коридоров и объемов открытых пространств. Все, как всегда, смесь Востока и Европы, ярко и красиво. И конечно магазины, магазины, магазины. Витрины привлекают внимание, просто затягивают в себя. Не успеешь оглянуться, а все, пропал, потерялся в этом хитросплетении товаров и улыбок. И уже не очень понимаешь, что ты собственно хотел покупать, зачем пришел. Специфика восточной торговли: часто покупается не то, что нужно, а то, что глянулось, на взгляд упал и прикипел. И возвращаешься потом домой с кучей покупок, разбираешь их и пытаешься вспомнить, а что покупал и зачем, но это не про нас, думаю я с улыбкой. Я, при всей своей романтичности, достаточно прагматичен и очень не люблю тратить впустую время и деньги, и потому всегда представляю, что хочу купить и почему. И мы заходим в один из магазинов этого громадного торгового центра, расположенного в совсем немаленьком пятиэтажном здании в самом центре города. Меня на удивление быстро узнают, и молоденькие продавщицы уже начинают виться вокруг новой бакинской легенды, но их быстро охлаждают строгие взгляды моих прелестных подруг, которые однако сразу теплеют при взгляде на меня и особенно на ряды с одеждой. И начинается. Я занимаю стратегическую позицию в одном из пары кресел, немедленно притащенных материализовавшимся как будто из пустоты хозяином данного заведения. Во втором располагается сам владелец, городской азербайджанец средних лет. И у нас начинает течь неторопливый разговор обо всем и ни о чем, пока мои девчонки уплыли в океан модных шмоток, сопровождаемые эскортом из прелестных рыбок-продавщиц. «Что, Даниил?» – спрашивает меня Али, владелец магазина. «Решил приодеть своих девочек?» «Да, Али», – отвечаю я. «Надо одевать, потом приятнее». И повисла пауза. Али улыбается, он прекрасно понял недоговоренное. «Это Кавказ, тут многое остается за словами и между ними. Но те, кто тут живут, все понимают и принимают». «Это правильно, Даниил. Девочки хорошие и им нужно лучшее. Любит, конечно, не за это, но и жалеть не надо, все возвращаются старицей к нам». Сознанием дела говорит он, и теперь уже я улыбаюсь и киваю. Взрослый человек, опытный и многое понимающий, такого не грех и послушать. Часто мы забываем о таких тонкостях, а потом сокрушаемся. Думаю я, и тут является первая ласточка. Темненькая, красивенькая, с озорным взглядом в глазах и белых джинсах Монтана на стройных ножках. И светлая кофточка, шикарно смотрится на смуглых и худеньких, но таких приятных на ощупь плечиках. Уж я-то знаю, думаю я, оценивающе оглядывая мою Наташку. Фантастика, но чего-то не хватает для образа и... Милая, надо бы еще кроссы подобрать, тоже светлые, как думаешь? Спрашиваю я ее, она согласно кивает, отвечая. Да, Даня, ты прав, конечно. Я не подумала просто. Легкий взгляд Али, и одна из рыбок, продавщица уж протягивает кроссы для примерки. Все по-правильному, изумительная ромика, вижу я, и образ сложился. Я киваю, и Наташка убегает к девчонкам. Красивая и хорошая, говорит безо всякого подтекста Али, и я киваю в знак согласия. Знаю, прекрасно знаю. Думаю я, и уже вторая красотка выплывает в центр зала. Чуть покрупнее, чуть поаппетитнее и просто сногсшибательно. Синие джинсы Wrangler, синяя джинсовая рубашка, в полурасстегнутом варианте. Сама беленькая и кожа беленькая, я знаю, помню. И кроссовки на ногах уже, в тон одежде, и, я присматриваюсь, и понимаю. Знаменитая Пума, и сама она как Пума, я помню этого прыгающего котенка. Оля, Олечка, ты в моем сердце. Улыбаюсь этим мыслям я. Она смотрит на меня, и с показным испугом переспрашивает. Что-то не так, ты слишком красивая. Отвечаю я, и тут же вступает выглянувшая из примерочной Наташка со своей репликой. А я, некрасивая, да? Явно напрашивается на комплимент и, конечно, тут же получает его. Ты красотка, Наташенька, просто красотка. И я просто купаюсь в ответном взгляде, обещающем такое море любви и ласки, что так и хочется сорваться куда-то к себе и сорвать. Али с улыбкой смотрит на нас, а девчонки-продавщицы поглядывают с небольшой завистью на это представление. И Оля тоже уплывает в раздевалке, напоследок обдав меня обещающим взглядом. И третья нимфа тут же выходит в зал. Моя гимнастка, моя Лена. Вид, конечно, невероятный и просто шикарный. Светло-голубые джинсы Levi's великолепно подчеркивают стройность длинных ног, а бежевая рубашка красиво облегает так хорошо знакомые прелести. И на ногах не что-нибудь, а Nike. Все в тон, все красиво, все заводит. А она еще и проходится, как натуральная модель. Я смотрю на нее и понимаю. Любовь, страсть, красота. Это все хорошо, но когда это все еще и твое родное, то все становится просто невероятно прекрасно. И так и хочется сперва одеть, потом раздеть. И так много, много раз. Ленка, ты просто шикарна. У меня нет слов, одни эмоции остались, местами не совсем цензурные. Говорю совершенно искренне я получаю уже третий многообещающий взгляд. Вроде закончили покупки, расплатился и уходим. Уже на выходе, меня тормозит Али, передает небольшой пакет со словами. Это от меня, небольшой подарок твоим девочкам и тебе, в наших традициях. Ты много хорошего делаешь для города и людей, и девочки у тебя хорошие, правильные. Береги их. Я благодарно киваю, принимаю подарок, и мы уходим. Уже в машине, загрузившись, нацеловавшись и получив недвусмысленные авансы, я распаковываю подарок Али и вижу 6 шикарных тончайших халатов из настоящего шелка. 5 женских и 1 мужской. Да, думаю я, подарок. Приятно, когда тебя ценят, и тем более, когда тебя любят. Заканчиваю мысль я, глядя на свою улыбающуюся троицу, уже похоже вознамерившуюся произвести примерку обновок прямо в машине. И я стартую, я поехал за окончательным расчетом. На сегодня окончательным. Глава 15. Город на Днепре и рыжая принцесса. 7 мая 1988 года. Суббота. Днепропетровск. 18:00-18:00. Ну вот, предпоследний матч в чемпионате перед отъездом на Евро. Думаю я, уже стоя в центре поля и глядя на трибуны. А мне, при взгляде на трибуны, приходят на ум очередные мысли. Трибуны то, заполнены до предела, 1025 есть, уж точно, любит в Днепропетровске футбол. С тех пор, как он в 1983 года они стали чемпионами страны, футбол стал культом в городе, а футболисты легендами. И они по-прежнему сильны, уверенно идут в еврозоне и претендуют на медали чемпионата, несмотря на огромную потерю. Да, в этом году в Киев ушли их лидеры, Протасов и Литовченко, взамен пришел Евтушенко. Но это, конечно, неравноценная замена. Но парадокс в том, что команда не стала играть слабее. Она немного изменилась. С уходом лидеров, игра стала более разнообразной и менее силовой. Появились новые интересные ребята, стало больше скоростных атак, и моментами команда показывает очень результативный футбол. Рядом со мной привычно стоят Касумов и Пономарев. И я спрашиваю Вели: ну как, что думаешь о сопернике? Тот на мгновение задумывается, а потом отвечает: сильная команда, много хороших игроков, но мы сильнее, за них свое поле, за нас класс. Посмотрим, что переборет. Да ты философ. Смеюсь я в ответ, а потом добавляю: но ты, конечно, прав. Футбол игра покажет. Игорь Пономарев, также стоящий рядом, на этих словах согласно кивает головой. А матч все не начинается, привычная уже задержка начала матча, и привычный анализ составов и тактик уже летит в голове. У нас схема стандартная 4-1-3-2, но сегодня вновь сдвоенный центр высоких форвардов, благодаря чему я вновь получаю большую свободу. А в остальном все по-прежнему: ротация, мощь и техника, вот на чем держатся наши успехи. Ну, а формально, схема у нас такая: Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий, Арзаев, Панчик, Рахимов, Аллахвердиев, Житков. Но это только на первый тайм. Во втором, думаю, будут изменения. Ну, с нами все ясно, а во что с хозяевами, думаю я и тут же припоминаю. Днепр, фактически, играет по схеме 3-4-1-2, с тремя центральными защитниками, парой опорников, парой вингеров, атакующим хавом и выдвинутой парой легких форвардов. У них сильно изменилась команда в этом сезоне. Стала гораздо более легкой и подвижной. Из высоких игроков, фактически, остался один Антон Шох, да на замены выходит Евгений Шахов. Ну а по персоналиям, сегодня схема такая: Сон, Евтушенко, Кудрицкий, Чередник, Багмутшох, Башкиров, Сороколит, Пучков, Вишневский, Городов. Очень интересные у них изменения произошли, и будет интересно посмотреть на них в деле. Матч начинает, и сразу чувствуется, что хозяева настроены дать нам сегодня, легкой прогулки явно не будет. Игра идет на высоких скоростях. Шох и Багмут очень неплохи в центре, Башкиров и Чередник активны на флангах. Ну и, конечно, реактивный Кудрицкий. Он, когда заведется, очень опасен. Вообще такого типа игроков всего трое сейчас в нашем футболе, или целых трое. Заваров из Киева, армеец Татарчук и Кудрицкий из Днепра. Редкий сейчас тип игрока, и что-то общее в них есть. Все небольшие, подвижные, любят и умеют идти в обводку и очень опасны. У нас пока не совсем получается приспособиться к такому новому Днепру, и начинаются проблемы. Ребята просто не успевают. И вот Кудрицкий прорывается по правому флангу, Арзаев проигрывает ему единоборство и следует прострел в штрафную, а там Антон Шох замыкает эту передачу с линии вратарской. Панчик с Федоровским не успели его закрыть, и Житков не помог. Гол. Это гол. Думаю я, глядя на явно обрадованных хозяев. И тут же табло выводит на весь стадион фамилию автора гола. Гол Шох, 7, Днепр, Днепропетровск, 16 мин гол. 1-0, проигрываем, думаю я, но наши приключения на этом не заканчиваются. Начинаем с центра поля, обидная ошибка в передаче у Добровольского и обрезка. Шох подбирает мяч и пасует его вперед к Кудрицкому, а то вновь убегает и следует пас еще дальше вперед на Евтушенко. Вадим, игрок очень опытный, и он мгновенно замечает открывающегося на противоположном фланге в центр, к линии штрафной чередника. Следует перевод через все поле, а Аллахвердиев не успевает накрыть чередник, и тот в полном одиночестве принимает мяч на линии штрафной. Удар низом, и вновь мяч в воротах. Гол. Думаю я, как-то все совсем нехорошо началось сегодня, а табло уже показывает болельщикам очередного героя. Гол. Чередник, 6, Днепр, Днепропетровск, 20 мин. Гол. 2-0. Что-то как-то совсем. Снова думаю я, и мы все-таки налаживаем игру в центре. Пятницкий начинает перехватывать мячи, добавилась агрессии у наших крайних защитников. Пономарев уверенно ведет игру, а Сулейманов и Добровольский обостряют на флангах. И вот, все отработали как надо. Пятницкий отобрал, отдал Пономареву, тот бросил налево Добровольскому. Игорь прошел и отдал мне к линии штрафной, а я сбросил мяч обратно под удар Пономареву. Игорь сходу без обработки выстрелил в девятку. Городов бессиленный мяч в сетке. Табло тут же сообщает стадиону фамилию обидчика их любимцев. Гол Пономарев, 9, Нефтяник Баку, 26 мин. Гол, 2-1. Сократили разрыв, думаю я, и игра продолжается. Все сразу поменялось, хозяева притихли, как будто испугавшись своей прыти. Хотя скорее это мы добавили, им стало немного не до так. Мы постепенно нагнетаем, и вот, мяч вновь у Пономарева, а тот отдает прямую передачу вперед и верхом в штрафную, на меня. Я первый на мяче, рядом выпрыгнули Пучков и Вишневский, но они опоздали, и я подрезаю мяч в ворота. Городов творит чудеса. Замечаю я краем глаза. Успел сложиться и отбил мяч, летевший в дальний угол. Но мяч уходит в поле, и на добивание первый Касумов. Короткий и точный удар верхом, которому никто не успевает помешать, и это гол. Думаю я, видя затрепыхавшийся в сетке мяч. Табло тут же привычно сообщает фамилию автора забитого мяча. Гол. Касумов, 11, Нефтяник Баку, 40 мин. Гол, 2-2, сравняли. Облегченно вздыхаю я, матч продолжается, и мы довольно спокойно доигрываем до перерыва. В перерыве, главный немного разъяснил нам, насколько мы неправы, и наметил замены. В итоге на второй тайм мы уже выходим в немного другом составе и готовые играть по-другому. В команде Нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Касумова, 11, Сулейманова, 8 играют Ширинбиков, 15 Ахмедов, 14. У нас вновь выстраивается вертикальная схема 4-2-2-2, с отданными вингером флангами. Фактически это выглядит так: Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Ширинбиков, Пятницкий, Арзаев, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Посмотрим, как это сработает на этот раз. Матч продолжается, мы постепенно нагнетаем темп и окончательно перехватили инициативу. И вот кульминация. Добровольский неожиданным вертикальным пасом разрезает защиту хозяев, а там в отрыв убегает свежий Ахмедов. И Машалла выдает идеальный перевод с левого фланга в центр штрафной, точно мне на ногу. Никто из защитников Днепра не успевает мне помешать, и я след убью под перекладину. Удар получился такой силы, что Городов не успел даже поднять руки, и это гол. Думаю я, глядя на эту красоту, табло со мной согласно и уже показывает, что это именно я забил. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 55 мин. Гол, 3-2, вышли вперед. Что-то мне это напоминает. Нервно посмеиваюсь я и добавляю, про себя конечно. Много таких матчей было в последнее время. Наш стиль такой стал, что ли, сперва организовать себе проблемы, а потом их решить, и мы играем дальше. Матч постепенно успокаивается и, кажется, так и дойдет до финала. Но это только... кажется, это футбол, хороший футбол, за что его и любит. И вот, когда уже все успокоились и мы ждали финального свистка, Багмут подхватил мяч у нашей штрафной, рванул на несколько метров вперед и ударил, и попал в девятку. Житков, тоже похоже, уже был где-то далеко и не успел отреагировать. Хотя такие удары, если по-честному, редко берутся. Скорость, время, сила, и у вратаря не остается времени на реакцию. Это физика. Думаю я, глядя на мяч в наших воротах, а табло уже вывело, к радости, болельщиков фамилию парня, спасшего сегодня матч для хозяев. Гол Багмут, 8, Днепр, Днепропетровск, 90 мин. Гол, 3-3, опять сравняли, это ничья, понимаю я. Матч продолжается, но судья видно решил, что достаточно и почти сразу дает свисток. Все, ну хоть ничья, тоже неплохо. Думаю я, трибуны, хозяев и наших ребят. Это футбол, невозможно выигрывать все. Мы уходим, а на табло остается история. Днепр-Днепропетровск 3-3 нефтяник Баку. Уж я переоделся, сижу в раздевалке на лавке, привычно привалившись к холодной стене, закрыв глаза и выпав из этой реальности. Наши все знают про эту мою то ли особенность, то ли привычку и не трогают в эти моменты. А я вспоминаю, анализирую и прикидываю. Прошлое, настоящее и будущее, табунами бешеных лошадей проносится в моих мыслях.